Да, сейчас они задумаются, захотят со мной разобраться, но ведь это мне только на пользу. Теперь я знаю несколько человек из этой ОПГ, занимающихся сбором добычи в землях. Те двое погибших, баронесса, а может и барон, и их маг, двое этих старичков, добытчики, курьеры, возможная крыша, скупщики или хранители. Наверняка есть кто-то еще и повыше. К добыче золота и артефактов в землях я отношусь спокойно, сам такой, но было бы очень интересно узнать, где они взяли карту и не было ли там еще чего интересного, но откровенности с их и с моей стороны может быть только при нашем равенстве, иначе кто-то из нас живым с такой встречи не вернется. И надо будет сделать кольцо с хорошей защитой, а то их все-таки двое, и при внезапной атаке сдохну даже я. И да, надо будет поберечься в ближайшую неделю. Никакого вина, обедать каждый раз в другом месте. Ночевать это надо обдумать. Маги шли молча, и лишь когда отошли от гостиницы достаточно далеко, Бавин негромко спросил: «Что думаешь?» Торлет даже не повернул голову, но все же ответил. Он что-то знает, мог сказать, что нашел у обочины, что купил на любом рынке, но предпочел пойти на скандал. Может, побоялся, что мы быстро выясним его вранье или что любое его слово выдаст что-то более важное. Нам он мог грубить, но убивать его пока нельзя, пока мы не выясним, где пропали Денир и Стиц. А вот, у нас есть кто-нибудь в полиции, тайной службе или еще где, чтобы парню пришлось говорить не с неизвестными стариками, а с настоящими представителями власти, тогда и гонор свой он будет вынужден засунуть куда подальше. Бавин ненадолго задумался. В службе безопасности Академии работает Тантон. Он не из наших, но кое-чем нам обязан. Ну, тот случай, помнишь? Торлет кивнул, и маг, и следователь хороший. Все будет официально, и парень не посмеет ему грубить. Торлет поморщился. А если Тантон сработает слишком хорошо, и станет известно о карте и прочем, ну, судя по нашему разговору, парень явно не собирается плакать и каяться. А все-таки, что сделает этот следователь, если получит хоть малейшие намеки по нашему делу? Ну, если Тантон накопает слишком много, его ведь тоже можно будет подчистить. Не нравится мне это. А из наших никого нет, что ли? Есть, конечно, но там уровень или слишком маленький, или слишком высокий. Будет странно, если таким делом начнут заниматься именно они. 3 дня прошло спокойно, а на 4-й ко мне опять постучали. Я уже ничего хорошего от таких визитов не ждал, поэтому для начала поставил защиту, и лишь потом пошел открывать. За дверью опять двое, но на этот раз мужчины средних лет, явно со спецподготовкой, но одеты как приличные горожане, и выражение лиц довольно миролюбивое. «Господин Ленард», я кивнул, «следователь Академии магии господин Тантон просит вас приехать к нему для разговора». Вот тут я удивился. Вроде, с местной Академией магии я никоим боком не пересекался. Этим-то что от меня надо, и что за разговор? Набычился я. Стоявший слева чуть пожал плечами. «Нам сказали только передать приглашение на разговор. А если у меня сейчас другие дела?» Мужчина снова чуть пожал плечами. «Наше дело только передать приглашение и проводить к господину следователю. Возможно, господин Тантон сам приедет к вам, но дело, о котором он хочет поговорить, как я понял, довольно срочное». Мужчина говорил спокойно, вежливо, но я был весь в сомнении. «Не быкуют, уже хорошо, но это ни о чем не говорит. Такие люди с таким же выражением лица могут сделать с тобой что угодно. Для них это просто работа. Отказаться? А чего я этим добьюсь? Надо хотя бы узнать, что ему надо. Вариантов угроз, которые могут прийти с неожиданной стороны, может быть слишком много. Я уже достаточно наследил в этом мире, и как бы снова не пришлось делать ноги после этого разговора. Хорошо, говорите адрес». Мужчины переглянулись, но заговорил снова первый. «Мы приехали на коляске и можем отвезти и вас, да и кабинет показать, чтобы вы не плутали. Очень похоже на вежливый арест, и я немного напрягся. Благодарю, но я привык ездить один». Мужчины снова переглянулись. «Как угодно, но мы все-таки проводим вас, чтобы не пришлось плутать лишний раз». Пока я думал, что ответить, мужчины коротко поклонились и неспешно двинулись по коридору к выходу. «Да уж, молодцы», невольно восхитился я. Прислали к магу двух обычных вежливых мужчин. Магу просто стыдно с такими ругаться. Идеальнее было бы разве что прислать двух молоденьких девушек. Хотя, расслабляться пока рано. Если я не буду применять магию, эта парочка скрутит меня за несколько мгновений. Потом какой-нибудь укольчик, порошочек, или как в старые добрые времена, мешочком с песком по затылку. Просто и практично. Так что все только начинается. Когда через 15 минут я вышел из гостиницы, у входа уже стояли две коляски. Говорливый указал на ту, что похуже. Я взял на себя смелость остановить для вас извозчика. Но если желаете, можете ехать в нашей. Да уж, сервис на грани фантастики. Все прямо кричало, что меня приглашают только поговорить, но для этого совсем не обязательно было присылать двух оперативников. Вполне хватило бы и простого посыльного. Хотя нет, нормальный маг от такого пренебрежения обязательно оскорбился бы. Ладно, не будем выделываться. И я сел в более простую коляску. «Поедешь за той коляской», — бросил я кучеру, и тот кивнул. А может, ему уже сказали что-то подобное, и я лишь продублировал команду. Ехали почти час. Сначала до центра, потом от центра еще дальше. Похоже, гостиница и академия были на разных концах города. Время от времени то один, то другой оперативник оглядывались, проверяя, не отстали ли мы, но движение на улицах не как в Москве, пробок нет, да и я не собирался бежать и прятаться. Что-то у меня в душе переменилось, и я скорее начну бойню, чем побегу прятаться. Тем более, сейчас я не чувствовал перед этим королевством какой-либо вины, а поговорить. Мало ли что там кому стало интересно. Для себя я уже давно решил, на все вопросы отвечаю не был, не знаю, не участвовал. В трех королевствах, а может и в Астерии меня считают мертвым, так кто и что сможет мне предъявить в местной академии магии? Ладно, съездим, поговорим. Когда мы, не останавливаясь, проехали через ворота академии и покатили дальше, в душе снова всколыхнулась тревога. Ну не принято ездить на колясках по территории академии, только служебный транспорт, ну и кареты очень высоких гостей, а чтобы совершенно посторонний человек, похоже, меня очень торопится затащить поглубже, пока еще не очухался от такого торжественного приема. Чем дальше, тем больше вокруг будет магов, только вот в качестве кого, силовой поддержки или живого щита, да и плевать, я сюда совершенно не рвался, и если меня сразу не убьют, я ведь себя сдерживать не буду. Жалко будет несмышленышей студентов, которые ни о чем не подозревают, но может их специально показывают, чтобы я вспомнил молодость, разомлел. А посмотреть было на что. Зелени несравнимо больше, чем в других академиях. Не такая, к которой я привык, а скорее декоративная. Учебный год уже начался, и на боковых дорожках были видны группы студентов. Молоденькие девчонки, стреляющие глазками по сторонам, парни, гордые от мысли, что они теперь студенты академии. Сплошная молодость и надежды на счастливое будущее. Эх, когда-то я был таким, а теперь чувствую себя рядом с ним почти стариком, у которого куча проблем. И планировка очень похожа на академии, в которых я бывал. Вон там должен быть стадион с шахматкой, вон там служебные мастерские, вон виднеется угол столовой. Сейчас проезжаем мимо общак, от кого все-таки пошла первая академия. С кого брали пример, ведь королевства разные, а планировка почти один в один. В землях я такого не видел. Проехали главное здание, потом повернули налево. А вот в этой стороне я не бывал, и убираться меня сюда не отправляли, и библиотека была в одном из учебных корпусов, а в этой стороне. Ладно, скоро увижу. Подъехали к отдельно стоящему двухэтажному зданию. Не слишком большое, но при желании кабинетов можно напихать. Мы культурно остановились, меня культурно проводили до кабинета следователя. Правда, вели как арестанта, один опер впереди, показывая дорогу, второй за моей спиной. По дороге встретились несколько человек, и они смотрели на меня очень внимательно. Поднялись на второй этаж, потом направо. Первый деликатно постучал в одну из дверей, зашел ненадолго, потом вышел и открыл дверь пошире. «Прошу». Кабинет выглядел как самый обычный кабинет в каком-нибудь райотделе полиции. Метров 15 по площади, одно окно. Самый обычный канцелярский стол с тумбами, несколько стульев. Стены голые, ни цветов на подоконнике, ни штор на самом окне. Единственный шкаф для бумаг стоял в углу. Да уж, не очень богато живут безопасники. Или это все показуха, и я сейчас в какой-то допросной, но и в коридорах никакого паркета или ковровых дорожек. Самое обычное административное здание. Мужчина, сидевший за столом, даже не встал при моем появлении, лишь показал рукой на стул, стоявший рядом со столом. «Присаживайтесь, господин Ленард». «Ну что?» Сел, и пару минут мы просто смотрели друг на друга. «Ну что сказать?» Мужчина за 40, довольно сильный маг, одет очень прилично в нечто вроде камзола. Шейный платок заколот золотой булавкой, лицо обычное, но взгляд умный, ни беспричинной злости, ни доброжелательности, ни явного пренебрежения. Похоже, мужик серьезный, такие по пустякам дергать не должны. Наконец, мы насмотрелись друг на друга, и следователь заговорил: «Разрешите представиться, следователь службы безопасности Академии магии господин Тантон, и пригласил я вас вот по какому вопросу». Мужчина покосился на бумажку, лежавшую перед ним. «К нам обратились господа Торлет и Бовин с заявлением, что вы, господин Ленард, лично или с помощью еще каких-то неизвестных лиц украли у этих господ ценный прибор, называемый компас». Мужчина снова покосился на бумажку. «Что вы можете сказать по этому поводу?» Пока маг говорил, у меня от удивления буквально отвисла челюсть. Первое, что могу сказать, с каких это пор маги обращаются в службу безопасности Академии по поводу кражи предмета стоимостью в один золотой, а служба безопасности решила заниматься расследованием случая предполагаемого воровства, совершенного за пределами Академии. Маг никак не отреагировал и ответил спокойно: «В данном случае все участники инцидента являются магами, и случаи некрасивого поведения лучше разбирать в своем кругу, не привлекая обычных людей. Так что вы можете сказать, что я не являюсь магом и никак не подпадаю под ваши слова». «С таким-то уровнем вашего источника», — прищурился следователь. «Я не заканчивал академию», — спокойно ответил я. «А что стало причиной?» Мужчина смотрел на меня очень внимательно. «Это уже моя частная жизнь и совершенно не касается предполагаемого ограбления. Допустим», — медленно произнес следователь, — «так что с кражей компаса?» Я только пожал плечами. «Могу поклясться, что с господами Торлетом и Бовином я познакомился 3 дня назад, когда они пришли в мой номер в гостевом доме. До этого момента я даже не подозревал о их существовании. Кто они, где они живут, чем владеют и чем занимаются, не имею ни малейшего представления. Компас достался мне случайно, но я не хочу об этом говорить». «Почему?» «Потому что не хочу». Маг помолчал, задумчиво разглядывая меня. «Ситуация получается странная, господин Ленард, очень странная. 2 уважаемых мага обвиняют вас в краже, а вы категорически отказываетесь отвечать на простейшие вопросы. Даже у меня возникают мысли, что вы что-то знаете, но старательно скрываете. Пока я вызвал вас лишь для беседы, но могу ведь и открыть настоящее следствие, и непонятно, кем вы тогда станете, свидетелем некоторых событий, соучастником или даже организатором преступления. В ваших же интересах честно рассказать, как этот компас оказался у вас. Почему вы так упорствуете?» «Потому что непонятные люди под надуманным предлогом пытаются лезть в мою личную жизнь. Если бы я имел дворянство, то уже вызвал бы их обоих на дуэль за клевету». «Еще более странные слова. Еще можно понять вашу молодость, горячность, но вызывать на дуэль 2 опытных магов только за то, что у вас оказался украденный у этих магов компас. Может, проще рассказать, откуда он у вас? Можно даже не называть имен, если вы боитесь задеть чью-то честь. Все новые и новые подходы только ради одного – узнать, откуда у меня компас. А мне вдруг стал интересен другой вопрос. А в этом заявлении было что-то еще, что я предположительно украл? Золото, там артефакты, а то очень уж странно воровать один компас, и еще более странно, что маги так разволновались из-за такой ерунды». Следователь снова покосился на бумажку. «Еще указан треножник из ценных пород дерева, ритуальный круг из металла с нанесенным рисунком, неустановленная сумма золота и некоторое количество артефактов. Господа маги сейчас проводят ревизию своих хранилищ. А еще они предположили, что в этом воровстве вам помогали еще 2 мужчин. И мне очень хочется узнать их имена. И где вы спрятали похищенное?» Нормальный честный подозреваемый начал бы махать руками, гневно кричать: «Как вы смеете говорить обо мне такие гадости?» Виноватый бы сказал с достоинством: «Знать ничего не знаю, начальник, не вешай на меня чужие дела». А я промолчал, задумавшись. Я просто не ожидал такой откровенности. Вот так, в лоб, признать, что в землях были их люди. И ладно, если я купил компас на рынке и честно признаюсь в этом. А если я снял компас с трупов или сам убил этих 2? А теперь все это честно расскажу, и про карту, и про все остальное. Безопасники ведь вцепятся в такую информацию и руками, и зубами. Зачем старичкам так подставляться? Получается, этот следователь, их человек, тогда понятна их задумка, официальное следствие, возможность копать сколько угодно, вплоть до пыток. Тогда этот человек, мой враг, и что теперь, снова бежать, прятаться, а вот хрен им. Ладно бы был честный представитель власти, действующий по закону, а вот когда власть используют как прикрытие для своих делишек, то и снисхождения такие люди не заслуживают. Значит, придется этого следователя убирать, чтобы старички не мнили себя всемогущими. А если это честный следователь, которого попросили об услуге, тогда я расскажу ему о пятнах и его уберут уже старички, чтобы не расширять список причастных к такой тайне. Им ведь нужно только узнать о судьбе тех двоих, а не орать о дороге в земли на весь свет. Следок ведь может понять, что все это означает, пойдет к тому же ректору, и после этого уже старичкам придется прятаться под веник. Получается, следок уже мертв с того момента, как задал первый вопрос. Или я его шлепну и как помощника преступников, и чтобы прекратить преследование, или его те старички шлепнут, чтобы не мог ничего сболтнуть. Посмотрел на следователя, и тот сразу напрягся. Не делайте глупостей, Ленард. Пока можно обойтись честными ответами. Да нет, ты оказался на пути начинающейся схватки, и жалеть тебя никто не будет. Сейчас для меня один вопрос, как все сделать тихо и незаметно. Использовать цветную энергию нельзя, слишком странно будут выглядеть множественные поражения внутренних органов. Надо что-то простое, будничное и неожиданное. Дико было не лечить, а калечить человека, но церемониться со мной не собираются, так что и я не буду. Поток энергии с нужным приказом в следака, немного проконтролировать исполнение. Убедившись, что все будет нормально, встал. Разговор продолжать бессмысленно, я уже все сказал. Всего хорошего. Следак напрягся еще больше. Я вас не отпускал. Тогда арестуйте. Следак скрипнул зубами, но промолчал. Все правильно, арест не пройдет незамеченным, и уже его начальство задаст вопрос. А с какой это стати он арестовал постороннего человека всего лишь по подозрению в краже вещи за один золотой? В здравом уме следок на такое не решится. Я чуть кивнул головой на прощание и вышел. Разговор с ректором. Обратно меня вести никто не собирался, так что пришлось топать ножками. Ну и ничего, погода прекрасная, всего плюс 25, на дорожках то и дело встречаются девушки. Девушки встречались и в городе, но здесь концентрация красоты и молодости была явно больше, и глаза начали косить по сторонам. Эх, скинуть бы годков 5, да забуриться в общагу, да я бы. Но это все из серии «Если бы да кабы». Я и раньше выделялся возрастом среди одногруппников, а сейчас меня вообще в студенческую общагу никто не поселит. Разве что в общагу для молодых преподавателей, но там женщины ушлые, уже всерьез задумывающиеся о замужестве, и там меня махом окольцуют. Лучше уж тогда снять дом или квартиру рядом с академией, по вечерам гулять, знакомиться, будет весело. Шел, улыбался собственным мыслям, а потом стал притормаживать и вообще остановился. А чего это я гуляю просто так? Я уже в академии, и почему бы не зайти, не узнать о возможности сдачи экстерном? Сами корочки мне нафиг не сдались, но уже несколько раз сам же подумал, что неплохо бы мне стать дворянином. Дворянство мне тоже даром не надо, и без него проживу, но я хотя бы смогу вызвать на магическую дуэль любого другого мага. Мелочь, но это поможет сократить количество наглецов с претензиями. Сначала тех старичков, потом а вот дальше претенденты на быструю смерть кончились. Всплыли в памяти несколько лиц, но они мне просто не нравились, и не до такой степени, чтобы прямо убивать. Ладно, пока ограничим список двумя старичками. Как раз был у главного корпуса, так что решил не откладывать и зайти спросить. У кого? Ну, наверное, можно у деканов, но последнее слово будет за ректором, так что решил сразу к нему. Не вламываться, конечно, а хотя бы узнать у секретарши что, когда и куда. Спрашивать даже не пришлось. Я почти на автомате поднялся на второй этаж, повернул налево, и почти сразу наткнулся на табличку «Приемная». Вот здесь сразу чувствовалась значимость хозяина. Комната квадратов 50, три окна, паркет, ковровые дорожки. Налево, вроде, кабинет ректора, направо, зама, так часто делают, чтобы лишних секретарш не плодить. Только здесь была не секретарша, а настоящий секретарь. Не в смысле пола, а в смысле значимости. Кстати, кажется, правильно говорить именно секретарь, а секретарша – это просторечное, разговорное, чуть презрительно название. Так вот, за столом у окна сидела секретарь, женщина лет 40 со строгой прической, в строгом приталенном платье в темных тонах, неплохой маг, кстати, водница. Да и странно было в таком месте посадить обычного человека. Пока я осматривался и решался к ней подойти, она успела отчитать и пнуть двух явных должников по зачетам, принять курьера с почтой, потом сходить с бумагами в кабинет зама. Наконец, суета чуть стихла, и я решился подойти. Женщина окинула меня внимательным взглядом. «Слушаю вас». Я замялся. «Я это хотел бы узнать правила сдачи экстерном названия мага. Кто будет сдавать, по какой специальности?» «Я хотел, по специальности артефакторика». Женщина в недоумении замерла, перевела взгляд на мой источник, на мое лицо, снова на источник, снова на лицо. «Как к вам обращаться?» «Ленард, без титула», уточнила женщина. «Да, без титула, просто Ленард». Женщина на мгновение задумалась. «Подождите, я сейчас узнаю», и скрылась за дверью кабинета ректора. «Ну, подождать, это не вопрос», разговаривает вежливо, «может, уточнить пошла». Через минуту женщина вышла, но дверь закрывать не стала. «Прошу вас, господин Ленард, неужели сразу к ректору?» «Ну так, наверное, даже лучше. Сразу все вопросы и узнаю, ведь за ректором в любом случае будет последнее слово». Кабинет оказался даже больше, чем приемная. Книжные шкафы вдоль стен, а во главе Т-образного, заваленного бумагами стола сидела очень старая седая сухощавая женщина. Вот это было неожиданно. С должностью она, наверное, справляется, но седая, уж для мага это не проблема. В конце концов, есть салоны красоты, где женщину могут покрасить в любой цвет, но это предпочла стареть естественно. Наверное, и характер резкий, самостоятельный. Ну правильно, обычно ректор академии на короткой ноге даже с королями и королевами, и мямли с рохлями здесь точно долго не продержатся. Женщина поманила меня рукой. «Проходите, господин Ленард». Я присел на стул недалеко от нее и некоторое время терпел ее пристальный взгляд. Вот точно, как рентгеном просветило. Да и я ее просмотрел. Очень сильная магиня, и, похоже, универсал. И здоровье у нее как у молодой. Тогда что, седые волосы, типа, для форса? «Слушаю, господин Ленард». Я задумался о сдаче экстерном экзамена названия мага-артефактора и пришел узнать об порядке сдачи. Ректорша покосилась на мой источник. «С таким источником и только артефактор?» Замялся я, в душе я очень мирный человек, и никогда не испытывал тяги к армии, боевым действиям и убийствам. Мне комфортнее заниматься с артефактами. Тихо, спокойно, не спеша. «Какая стихия?» Я невольно задумался. «В принципе, запас заклинаний у меня есть по любой стихии, но землю в этом королевстве я уже засветил, да и огонь как-то привычнее». «Земля и огонь». Женщина вдруг хмыкнула. «Судя по твоему источнику, ты универсал, и можешь хорошо работать со всеми стихиями». Я даже чуть испугался. Мой источник никто не мог определить точно, а это и хватило несколько минут общения. Видно, не зря она стала ректором. Больно уж глазастая. Предпочитаю огонь. Где учился, почему не закончил? Там, сям, а потом не получилось. Почему решил сдать сейчас? Вдруг подумал, что личное дворянство мне не помешает. Вон даже как, протянула женщина, значит само звание мага тебе не очень-то и нужно? Я невольно вздохнул. Если честно, то нет. Магией я и так могу заниматься сколько угодно, где угодно и когда угодно. Не нужны почет, уважение, стабильность, выгодная работа. Я невольно потупился. Да я привык жить скромно, не высовываясь. Женщина вдруг улыбнулась. И как, получается, я начал краснеть, да не очень. Все как-то через коленку получается. Ректорша стала серьезной. Приходилось убивать, я опустил глаза. Приходилось. Помолчали. Наконец, женщина заговорила. Самый простой путь, сдача всех обязательных зачетов, курсовых экзаменов. Сдаешь все, что положено по учебному плану, пишешь дипломную работу. Если сможешь защитить, получаешь звание мага. Отдельный указ для тебя король издавать не будет, так что получишь личное дворянство в общем списке с выпускным курсом. Если будешь стараться, за полгода можешь все сдать. Долго, вздохнул я, зато надежно. К каждому экзамену можно готовиться сколько посчитаешь нужным. А более быстрый путь есть? Есть, конечно. Раз ты универсал, то делаешь сразу 4 диплома с разработкой новых или существенной модернизацией уже известных заклинаний по всем стихиям. Если сможешь это сделать, я напишу представление королю, и ты сразу получишь и звание мага, и личное дворянство. Кстати, чьим подданным ты сейчас являешься? Придется отказываться, увильнул я от ответа. Не обязательно, не стала пытать меня ректорша, но король может потребовать обязательную службу несколько лет. Тоже не очень хороший для меня вариант, но может стоит об этом подумать. В конце концов, все равно когда-нибудь придется легализоваться по-настоящему и пускать корни. Почему бы и не здесь? А есть варианты и без службы? Ректорша усмехнулась. Конечно, есть. Делаешь открытие в магической науке, чтобы ученый совет Академии признал его именно открытием, и получаешь все сразу и без службы. Только будет слишком много внимания и приглашений поработать именно у них. Военные точно к себе потянут. У них всегда есть потребность в необычных мощных заклинаниях. Сможешь? Я задумался. Некоторые мысли уже были, но все надо проверять, делать кучу экспериментов, да и лишнее внимание тоже будет не в радость. Наверное, для меня будет лучше второй вариант. У вас не будет каких-нибудь методичек с описанием требований, правил оформления и прочим? Женщина сходила к шкафам и положила на стол передо мной 4 довольно толстых книжечки. Я быстро просмотрел их. Ну что, более-менее понятно. Наверное, такие чувства испытывает инженер, отработавший лет 5-10 на серьезном предприятии и вспомнивший свою дипломную работу. То, что казалось таким сложным и писалось 3-4 месяца, теперь выглядело очень простой работой, которую, не напрягаясь, можно сделать за неделю. Я положил методички на стол. Темы самому выбирать или мне их дадут? Ректорша снова сходила к шкафам и вернулась с 4 папками. Быстро просмотрела их и из каждой передала мне по листку с прикрепленными пластинками с примерами заклинаний. Это темы для выпускников этого учебного года. Все понятно? Да вроде, ничего особенного. Заклинание такое-то, надо усилить, исправить, дополнить то-то и то. Ничего, разберусь. Да, все понятно, я встал, благодарю, что уделили мне внимание. Ректорша чуть кивнула. Если будут вопросы, заходи. Если меня не будет, просто оставь письмо у секретаря. Я коротко поклонился. Парень ушел, и госпожа Динра откинулась в кресле. Удачный день. 4-жды удачный день. Новых универсалов не было уже 9 лет. И тут как подарок с небес. Сильный молодой универсал, готовый работать и полный идей. Судя по скорости, с которой он просматривал методички и задания, проблем с дипломами у него не будет. И кто это из соседей разбрасывается такими самородками? Парень точно не местный, уж его бы не пропустили. Но почему он не смог закончить свою академию? Уж точно не из-за неуспеваемости. Значит, какие-то серьезные проблемы, заставившие его бросить учебу. Скорее всего, был на 4-м, а то и на 5-м курсе, и если поступил как все в 17 лет, то проблемы у него случились года 4 назад. Надо будет дать задание службе безопасности проверить свои архивы. Может, что и найдут. Универсал, не иголка, незамеченным он не должен был остаться. И вдруг обожгло, она ведь даже не знает адреса парня. Так увлеклась, что даже не подумала об этом. А если он передумает и больше не придет? Но если он задумался о личном дворянстве, то должен вернуться. Но звание мага ему не важно, а личное дворянство можно получить и другими способами. Какая же она дура. Если упустит такого парня, точно себе этого не простит. Посмеялась над какой-то чужой академией, и тут же сама его потеряла. Придется просить службу безопасности поискать наши новые сокровища и здесь. Вызывать никого не пришлось, и на следующий день начальник службы безопасности пришел сам. Как всегда спокойный, уверенный. Только вот просто так он никогда не приходил. Что-то случилось? Спросила Динра после приветствий. Пока не знаю, чуть поморщился Пранан, но предчувствия нехорошие. Так что случилось? Сегодня ночью умер один из моих офицеров. Не вышел на работу, а когда к нему пришли узнать, что случилось, он уже был мертв. Сразу начали проверку, но все выглядело как естественная смерть. Системы защиты не были нарушены, посторонних в доме не было. Целители все проверили, но никаких признаков каких-либо ядов не обнаружили. Сделали вскрытие, и считают, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, который закупорил артерию, ведущую в мозг. Тромб, удивилась женщина, с каких это пор тромб может стать причиной смерти мага? По заключению целителей, все произошло ночью. Тантон ничего не почувствовал и не проснулся. Просто умер во сне. Как-то это все мне не нравится, протянула женщина. Тебе, наверное, тоже. Что-то еще выяснили. Чем Тантон занимался последнее время? Ничего особенного, обычная текучка. Вчера днем к нему приехали 3 мужчин. 2 почти сразу уехали, а с третьим у него был недолгий разговор. После этого и этот мужчина ушел в сторону выхода из академии, Атантон до конца дня был очень задумчивым. Вот, собственно, и все. Подозреваешь третьего, кто это был? Пока неизвестно. Молодой мужчина лет 25, выше среднего роста, волосы темные, одет прилично. Да и предъявить ему, собственно, нечего. Пришел и ушел без спешки, разговор проходил без криков и скандала. Тантон после разговора был жив и здоров, так что мы можем лишь спросить о теме разговора. Возможно, там и были сказаны неприятные слова, после которых Тантон стал задумчивым, но смерть выглядит совершенно естественной, и предъявить обвинение некому. «И все же тебе что-то не нравится?» «Не нравится», вздохнул мужчина, «хотя сам себе не могу объяснить, что именно». «Ладно, делай, что считаешь нужным и держи меня в курсе». Мужчина кивнул. «Как прикажете, госпожа ректор». Оставшись одна, женщина посидела в задумчивости. Похоже, рановато она обрадовалась появлению молодого сильного универсала. Почему-то появилась уверенность, что именно Ленард был тем самым молодым мужчиной, разговаривавшим с безопасником. Как раз выше среднего роста, волосы темные, одет прилично. И к ней он пришел примерно к обеду. Но что и как он сделал? И что могло стало причиной такого поступка? Молодой маг приезжает в другое королевство и зачем-то убивает офицера безопасности. Ликвидатор, глупость откровенная, для этого всегда можно найти гораздо более подготовленных людей. Хотя смерть мага от естественных причин, это тоже надо суметь. Но зачем? У Тантона появился компромат на Ленарда, но где и когда он мог его собрать? Даже если и так, разговоры об этом ведутся в укромных местах, подальше от посторонних глаз, а не в кабинетах службы безопасности Академии. Здесь что-то другое. Ладно, пусть с этим разбираются сами безопасники, может, что и накопают. А для нее гораздо важнее другое, вернется ли Ленард в Академию, и как его привлечь к работе. У нее есть с десяток интересных тем, до которых не доходят руки. Может, и Ленарду они будут интересны? Мрачный вид вошедшего Бавина явно говорил о неприятностях, но все же Торлет спросил, что случилось, что сказал Тантон. Бавин тяжело опустился на стул, помолчал, ничего не сказал. Сегодня ночью умер у себя дома. Торлет в недоумении смотрел на старого друга. Что значит умер? Ты же с ним 2 дня назад разговаривал. Разговаривал. Все, что успел узнать. Пришел домой, поужинал. Потом лег спать, а утром не проснулся. Целители сказали, что оторвался тромб, перекрыл артерию, ведущую в мозг. Смерть была тихой и незаметной. Торлет в недоумении смотрел на друга. И ты в это веришь? Маг, который следит за здоровьем, умирает от оторвавшегося тромба. Достаточно пары простых целительских заклинаний, и ничего бы этого не случилось. Смерть наступила во сне, он просто ничего не почувствовал, и тут Бавин взорвался. Я тоже в это не верю, но Тантон был офицером безопасности, и его смерть проверили очень тщательно лучшие целители Академии. Вывод однозначный, неожиданно оторвавшийся тромб. Посидели, помолчали, думая о своем. Что по нашему делу? Ничего. Ленарда привезли в Академию, Тантон поговорил с ним, но что он узнал, неизвестно. Записи он не делал. Может, и к лучшему, никто не сможет связать нас и Тантона. А Тантона и Ленарда был просто разговор. Не допрос. О чем говорили, неизвестно. Всегда можно сказать, что была профилактическая беседа, вербовка или что угодно. А если прямо спросит Ленарда, думаю, он тоже не заинтересован честно говорить о нас, компасе и прочем. Что-нибудь наврет. Снова посидели, помолчали, занятые своими мыслями. Думаешь, это постарался Ленард? Бавин пожал плечами. Маги просто так ночами не умирают. Во всяком случае, не такие молодые. Что будем делать? Думать, откликнулся Торлет, обычный воришка или даже убийца путников вдруг начинает проявлять себя как серьезный маг. Он что-то знает и готов помериться силами даже с нами. Надо хорошо подумать, как его уничтожить, а может, придется договариваться. Пускать чужого в наше дело, а если компас оказался у него не просто так, а где-нибудь в землях? Хочешь сказать, что тайна начинает расползаться? Сначала надо поговорить, а если не получится, то уничтожить, но чтобы сдох он, а не мы. Мечты и реальность. После разговора с ректором я возвращался к себе в состоянии легкой эйфории. Неужели мои проблемы можно решить так легко и просто? Всего-то модифицировать 4 заклинания и сразу получить дворянство? Листки с заданиями я уже просмотрел, и теперь в голове мелькали куски заклинаний, которые я где-то когда-то видел. Целые блоки из книги Терцера, крупные куски из высших заклинаний, которые я подсмотрел при работе магов, пытавших как-то воздействовать на пятна земель. Непонятные кусочки, которые удивили меня в кольцах, найденных во время моих путешествий по землям. Все это мелькало, пытаясь сложиться в нечто целое. В гостевой дом я приехал уже в каком-то трансе, не совсем понимая, где я нахожусь. Посидел, передохнул, даже умылся, и решил, что подсказки подсознания – это хорошо, но так работать нельзя. Может, я и создам нечто великое, и даже во сне, как Менделеев свою таблицу, но сейчас мне нужно решить 4 конкретных задачи по 4 конкретным заклинаниям, и мешать все это в кучу совершенно не стоит. Постарался очистить мозги, сходил в таверну через 2 улицы, плотно пообедал, и мысли немного успокоились. Считается, что после еды кровь сильнее приливает к желудку, а мозги немножко тупеют. Вернувшись к себе, лег на кровать, чтобы передохнуть и даже поспать, если получится. Лежал на кровати, пялился в потолок, и вдруг резануло. А ведь несколько часов назад я сделал следователю смертельное лечение. Если я все рассчитал правильно, ночью он умрет. Уже к завтрашнему вечеру старики могут об этом узнать, и им это крайне не понравится. Если нашу встречу еще можно было назвать только грубым разговором, то смерть следователя, как члена или пособника их ОПГ, будет однозначно воспринята как начало нашей войны. Что они предпримут? Наверное, многое, но цель будет одна – уничтожить меня как явную угрозу, к тому же, что-то знающее об их махинациях с артефактами земель. То есть я для них вообще двойная угроза. А если они решат, что я член какой-то конкурирующей ОПГ, то мне надо срочно заткнуть рот, чтобы информация не пошла дальше. Уже 3-й повод побыстрее прикончить меня. Итак, завтра к вечеру они узнают о смерти своего следователя. День на решение моей участи, день-2 на подготовку. Получается, у меня в запасе есть 3-4 дня, если считать сегодняшний, а потом может случиться что угодно. Значит, мне нужна защита, лучшая из всех возможных, хотя бы для того, чтобы успеть оценить обстановку. А под защитой я могу ударить максимально аккуратно, чтобы не привлекать особого внимания властей. Ну, мало ли, кто-то с кем-то что-то не поделил. Придурков везде и всегда хватало, и даже магический дар не делает человека ангелом и образцом моральной чистоты. Долго лежал, перебирая запасы своих знаний. Оказалось, что я знаю не менее 50 хороших защит, но хотелось еще лучше, еще надежнее, чтобы мою защиту никто и ничем не смог пробить. И в какой-то момент в памяти всплыла защита, которая прикрывала начальницу королевской охраны в Палмире. Помнится, я тогда сильно удивился ее размерам и сложности. Ну, королевскую охрану и должны снабжать самым-самым лучшим. Попытался вспомнить ее поподробнее, но толком ничего не было видно. Там и так было месиво из линий, так они еще и словно переливались, меняя цвет. Вот это было странно. Как объяснял тот препод из Астерийской академии, я сначала смотрю на заклинание, а когда мои мозги с ним разобрались, тогда я и начинаю видеть рисунок заклинания как голограмму, которую можно рассматривать со всех сторон. Я и сейчас могу вращать рисунок заклинания, могу погружаться в него, но рисунок должен быть статичным как фотография, и цвет линий должен быть одинаковым. Так с какой стати он разный? Промучился до ночи, уже сомневаясь в собственных мозгах, крутился всю ночь, пытаясь понять, в чем же там дело, и лишь к вечеру следующего дня дошло. Оказалось, что не было никаких переливов, а было комбинированное заклинание, состоящее из заклинаний 3 стихий – огонь, воздух, вода. Да еще и заклинания не были отдельными блоками, а переплелись словно сетка арабица, только здесь было в десятки раз хуже, потому что переплетались они не в одной плоскости, а в большом объеме. Да уж, создать подобное мог только гений-универсал, и разобраться с этим сможет только универсал. Все остальные маги увидят только свою стихию, не представляя всех возможностей этого монстра. Я заклинание увидел, но даже не буду пытаться разобраться, как обеспечивалось взаимодействие всех защит в едином целом. Тут работы на несколько лет, можно написать несколько диссертаций, и за такое вполне могут титул дать. Только вот думаю, что эта защита является государственной тайной Палмиры, потому что пользовалась ею начальница королевской охраны, то есть последний бастион защиты их королевы. И если палмерцы узнают, что об их заклинании стало известно здесь, в Тарване, кандидат в виноватые будет только один, я. И тогда палмерцы припомнят мне очень многое, и вряд ли для этого будут затевать со мной игры. Просто прибьют при первой возможности. Так что, не делать, ну все-таки сделаю, но только для себя, и никому ничего не скажу. И надо будет рисовать тонкими линиями на пределе моих возможностей, чтобы обычные маги ничего не увидели и не заподозрили. А значит и накопитель для него нужно делать из даринита. У него и емкость огромная, и внешних признаков магической энергии не будет видно. Да уж, работенка предстоит весьма и весьма. На следующий день, последний, который я себе разрешил, сходил в ювелирный магазин недалеко от дома и купил 4 золотых, для солидности, перстня, с небольшими алмазами напечатки. Так, мелочь, но заряда хотя бы на пару месяцев, для сдачи диплома, хватит. А себе купил обычное серебряное кольцо с крупным лазуритом и гравировкой по периметру кольца. Заодно прикупил несколько видов щипчиков, скальпель, пинцет, чтобы все делать самому. Удовольствие обошлось почти в 150 золотых, из-за алмазов. Дорого, конечно, но я решил не скупиться. Если дело со сдачей экстерном и получением дворянства выгорит, то я эти деньги стократно верну. Тут как на свадьбе или похоронах, сколько нужно, столько и платит. Я, во всяком случае, не обеднею. Вернувшись к себе, первым делом занялся своим кольцом. Ослабив зацепы, достал камень и внимательно осмотрел его и посадочное место под ним. Ну, кольцо хоть и достаточно массивное, но посадочное место не очень толстое, и выемку в нем лучше не делать, а вот камень можно обработать. Я специально выбрал кольцо с самым большим лазуритом, и у него размеры примерно 1,5 сантиметра и высота 5 мм. Получается, без ущерба для камня я могу сделать выемку примерно 10 на 5 мм и высотой в 2 мм. Этакая пластинка, похожая на сим-карту из моего старого мира. Не очень большая, но если перевести на объем, то получится как у небольшого алмаза. А если емкость даринита хотя бы как у алмаза, то для работы заклинания хватит. Во всяком случае, несколько ударов оно выдержит, а там и подпитать можно. Схватился было за свои камни, и опять проблема. Оба я запитал еще в землях, да и потом энергию сливал несколько раз, когда чувствовал переполнение. Так вот вопрос, как мне отпиливать кусочек от такого камня, если он заполнен магической энергией? Много или мало? Вопрос уже несущественный. Каких бы размеров ни была граната, но пилить ее – занятие для самоубийц. Я даже нигде не встречал в книгах упоминаний об обработке накопителей, заполненных энергией. Последствия, как говорится, могут быть непредсказуемыми. Значит, первое, что нужно сделать, это освободить один камень от энергии. Как можно перекачать энергию во второй камень, но я понятия не имею об их настоящей емкости. И такая перекачка в любой момент может закончиться взрывом. Можно заполнить другие накопители, но где их взять? Идти в какую-нибудь магическую мастерскую и предложить бесплатно зарядить все их артефакты, но зарядка артефактов – это достаточно дорогое удовольствие, и на меня посмотрит как на дурака. Да и засвечусь я капитально со своими-то объемами энергии. Можно поехать за город, сделать несколько мощных заклинаний или просто сжечь какую-нибудь гору плазмой. Только вот мои шалости не пройдут незамеченными, многовато вокруг народа. Сидел, прикидывал, как бы это сделать, и в какой-то момент даже засмеялся от неожиданно пришедшего в голову решения. Мне ведь нужно слить энергию из камня, но ведь совершенно не обязательно сливать ее во что-то конкретное или строить заклинание. Мне ведь достаточно ее просто слить, развеять. Я ведь могу посылать энергию всем телом, управлять ею, так что мешает мне просто пойти погулять, а во время прогулки рассеять энергию одного накопителя в пространстве – жуткое расточительство, если переводить на деньги, но я уже привык, что энергии у меня всегда много, и даже избыток, так что отнесся к этому пофигистски. За полчаса добрался до ближайшего парка и стал гулять по дорожкам, отправляя энергию к небу. Можно было излучать всем телом, но я что-то засомневался, кто знает, как такой сильный поток повлияет на растения и землю. Маги и так, наверное, учуют такой мощный поток, но это будет в воздухе, без привязки к чему-то конкретному. Так что действовал я почти как в каких-то индийских трактатах, в которых говорилось, что энергия в человека приходит и уходит через голову. Надеюсь, у меня не начал светиться нимб над головой, потому что несколько прохожих странно косились на меня, но они не были магами, так что я предпочел списать эти взгляды на свою дурацкую улыбку, которую не мог согнать с лица. Состояние было какое-то радостное. Ну еще бы, устроить себе промывку мозгов таким огромным количеством энергии, проходившим через меня. Даже не было необходимости давать команду на лечение, мозги и так начали работать как компьютер, мысли стали четкими, ясными, и я, вроде, даже придумал, как построить то заклинание. Энергия в камне закончилась только через полтора часа. Да уж, даже страшно представить, что было бы, если бы я начал резать такой накопитель. По самым скромным прикидкам, этой энергии хватило бы запустить не менее сотни мощных заклинаний. По дороге обратно купил у уличного торговца пару десятков пирожков, а то уже забыл, когда ел последний раз, перекусил немного, а когда вернулся, сразу сел за стол. Долго крутил дринит, прикидывая, где лучше резать. Наконец, нашел небольшой выступ, который, если срезать, образовывал удобную площадку, почти как надо. Резал красным воздушным клинком, но и он, резавший базальт как масло, справился с трудом. Что же это за минерал-материал такой? Невольно появляется подозрение, что или он прилетел сюда хрен знает из каких далей, или это вообще искусственный материал, созданный неизвестной цивилизацией. Но эти камни известны в королевствах, их находят, хоть и редко. Если уж совсем пофантазировать, то это могли быть осколки брони какого-нибудь звездолета, взорванного на орбите. А что, предположительно искусственное происхождение, невероятные прочностные характеристики, способность к хранению огромного количества магической энергии. Для корабля техномагической цивилизации, вроде того, что я нашел, самое то, только без спектрального анализа и прочих хитростей, которые уже умеют делать на Земле, мои фантазии так и останутся пустыми домыслами. Ничего подобного здесь даже близко нет, так что, отрезанный кусочек напоминал маленький наперсток, но я, покрутив его, решил оставить его для последующих поделок. С большого куска и отрезать удобнее, и площадка получится больше. Потом останется подровнять края под нужный размер. С лазуритом тоже пришлось помучиться. Сделать выемку не проблема, но это если под рукой есть сверло или фреза, а у меня вообще ничего нет, и идти куда-то в мастерскую тоже желания нет. Там все сделают, только плати, но я как раз и не хотел, чтобы о моей странной обработке камня кто-то узнал. Есть и специализированные заклинания для артефакторов, но они больше для обработки поверхностей, а не для таких вот крошечных выемок. Пришлось на ходу изобретать новую модификацию заклинания, чтобы можно было убирать буквально по доле миллиметра, и все равно провозился часа три. И уже когда закончил, подогнал, и пластинка дринита легла в выемку как влитая, вдруг подумал, что ведь можно было все сделать моим убийцей магов. И сам себе мысленно показал фигу, чтобы работать аккуратно, пришлось бы браться за лезвие, а ему ведь без разницы, что резать. Любое неосторожное движение, и можно остаться без пальцев. За окном уже стояла ночь, но чувствовал я себя прекрасно. Надо работать, пока получается. Наскоро перекусив пирожками, решил заняться уже заклинанием. Для начала блок управления. Этот просто запускает заклинание, но к нему добавлены два запутанных переплетения линий, которые, по идее, должны работать как бесконтактные переключатели, разрешающие запускаться заклинанием воды и воздуха. Наверное, предусмотрено возможности раздельного запуска заклинаний в зависимости от обстановки, но с этим буду разбираться потом. После этого защита огня получилась достаточно быстро, ведь контролировать приходилось только одну стихию. Немного передохнул и занялся защитой воздуха. В книгах вообще не упоминалось, что можно строить заклинания разных стихий вместе. Наверное, такое преподают только в спецкурсе для универсалов, но мне такие не попадались. Мозги еще работали, и я решил попробовать технологию, которую сам же назвал растущий вьюнок. Смысл простой, все равно заклинание подключается к накопителю, вот и пойдем от него до самого верха, старательно размещая и пересекаясь с заклинанием огня в нужных местах. Может, это ничего не значит и сделано лишь для того, чтобы чужие не смогли разобраться и что-то понять, а может, каждый завиток имеет особый смысл, влияющий на общую работу заклинаний. После этого началась нудятина. Вернуться к накопителю, подниматься по первой линии, и как только встретится место, где должна начинаться новая линия, начинать рисовать ее, прорисовать до условного верха заклинания, и опять вниз к накопителю, и опять вверх по первой линии. Линий становилось все больше, вьюнок разрастался все сильнее, и некоторые линии стали замыкаться с другими, образуя контуры. Ничего, для меня сейчас самое главное – точно совместить воздушное заклинание с огненным, а правильность построения я проверю потом. Уже зная, что и как, мне теперь достаточно сосредоточиться, поставить мысленный фильтр на нужную стихию, и я увижу только нужное заклинание, и уже его сравнивать с рисунком в памяти. Когда закончил с воздухом, за окном снова светило солнце. Это что, я уже сутки смотрю на это долбанное заклинание? Наверное, так и есть, потому что тело побаливало от неподвижной позы, и голова работает не так. Лучше было бы закончить на этом, отдохнуть, но мой упертый внутренний голос словно бубнил: сделать нужно именно сегодня, пока получается. Отдохнуть можно и потом. Ну и ладно, упремся еще немного. Уже привычно запустил энергию на чистку мозгов и всего тела, и пока организм получал заряд бодрости, доел оставшиеся пирожки. Пока жевал, даже подумал: я теперь стану энергетическим наркоманом, подсяду на такие вот чистки, как на морфий, или это только разовая вынужденная мера. Когда закончил с водой, за окном снова было темно, да и я был на последнем издыхании. Снова чистка, проверка целостности всего заклинания, привязка к кольцу, накопителю. Уже хотел собирать кольцо, но решил на всякий случай сделать ловушку для излишне любопытных, которые захотят разобраться с моим кольцом. Заклинание вряд ли кто поймет, но мне бы не хотелось, чтобы узнали и про использование дренита. Мудрить не стал и сделал простейшую ловушку, срабатывающую на снятие лазурита. После этого должен был запуститься простейший фаербол, но с настройками, позволяющими использовать всю доступную энергию накопителя, а ее будет много, а потом последует взрыв. Сюрприз, так сказать, для излишне любопытствующих без моего согласия. Осталось собрать кольцо, закрепить лазурит и напитать накопитель. Проверил беглым взглядом, но вроде все работало. Ловушка сторожит, защита включается и выглядит очень красиво. А что она может на самом деле, покажет только бой. Но это все потом. С трудом встав, доплелся до кровати и расплылся по ней, даже не раздеваясь. Потом, все потом, сейчас только спать. Проснулся уже, когда солнце стояло высоко. Долго потягивался, переваливаясь сбоку на бок. Хорошо-то как, дело сделано, теперь можно и отдохнуть. И неплохо бы сходить чего-нибудь перекусить, а то такое ощущение, что я не ел уже неделю. Может и правильно, все-таки напряжение последних суток требовало огромных затрат энергии. Не магической, а самой обычной, которую человек получает с едой. Сходил, умылся, и решил для начала сходить в таверну. Там вдруг выяснилось, что сегодня не завтра, а уже послезавтра от дня, когда я занимался кольцом. Получается, что я проспал ночь, день, еще ночь и день до обеда, то есть почти двое суток. Похоже, организм не обманешь, и работа под допингом может быть долгой, эффективной, но расплата за переутомление все равно наступит, хотя бы в виде сна сутками и острого чувства голода. Я покосился на свое кольцо на среднем пальце правой руки. Ну и ладно. Главное, я теперь защищен, теперь можно и отдохнуть какое-то время. И спать, и пожрать я могу себе позволить сколько угодно. День был хорошим, теплым, сидеть в номере совершенно не хотелось, и я отправился гулять в сторону ближайшего парка. Шел не спеша, с интересом глядя по сторонам, и настроение было такое радостное, словно должно случиться что-то хорошее. И пожилая женщина, стоявшая у простенькой кареты и беспомощно оглядывавшаяся по сторонам, вызвала только сочувствие своей неуместностью на улице. Платье явно хорошее, но его лучшие времена прошли давным-давно, и шляпка была модной очень давно, и сама какая-то ненакрашенная, потускневшая. Женщина остановила взгляд на мне: «Молодой человек, помогите, пожалуйста. Мне тут написали адрес, но я не могу понять, куда надо ехать». И женщина потянула мне бумажку. Я уже немного начал ориентироваться в улицах, и без всякой задней мысли взял бумажку. Что у нас тут написано? И все. Дальше темнота. Очнулся как-то плавно, словно проснулся утром в постели. Вокруг тихо, довольно тепло, только тело затекло и какое-то скрюченное. Попробовал лечь поудобнее, и тут дошло, что я сижу, а руки что-то держат. С трудом открыв глаза, стал осматриваться. Первое, что увидел, свои руки, привязанные к грубым подлокотникам большого деревянного кресла, в котором я сидел. Попробовал пошевелить ногами. Вроде, свободные, уже хорошо. Подняв голову, стал осматриваться. Судя по отсутствию окон, какой-то подвал. В нескольких шагах от меня еще два кресла, в которых сидели Тарлет и Бавин. Спокойные такие, и внимательно наблюдающие за моим пробуждением. Над головой у них магический светлячок, и в помещении достаточно светло. В дальнем правом углу виднелся какой-то проем, а у левой стены замер мужчина рядом с треногой, на которую был водружен мощный арбалет, и стрела направлена прямо на меня. А это зачем? Я привязан, сижу. Так зачем еще и такое оружие? Хотя, в фильмах частенько показывают подобные строгости при обращении с особо опасными преступниками. Я, конечно, нагрубил старикам прошлый раз, но неужели они меня так испугались? У правой стены классика жанра, еще один мужчина, стоящий со сложенными на груди руками, а рядом с ним столик с разложенными щипцами и прочими неприятными инструментами. Ну почему все стараются говорить со мной именно в такой обстановке? Поневоле начнешь вспоминать Горгону с ностальгией, ведь такая приятная женщина, чаем меня поила. Хотя, самая первая встреча тоже была в похожей обстановке, разве что инструментов не было. Все вместе наводило на грустную мысль, что здесь меня чаем точно поить не будут. Постараются узнать все, что им надо, потом тихо прикопают в ближайшем лесочке. Значит, времени у меня приготовиться только до первого вопроса, потому что вопросы могут начать с мордобоя или еще чего, чтобы у меня не появилось глупого желания молчать или врать. Голова была какая-то тупая и тяжелая, и первым делом я занялся ее лечением. По ощущениям, где-то в районе затылка была большая опухоль. Наверное, врезали чем-то тяжелым, но рыхлым. Может, каким-нибудь мешочком с песком. Направил поток энергии на лечение, и сразу почувствовал облегчение. Еще бы пару минут, и я буду готов к бою. Тарлет, внимательно наблюдавший за моим пробуждением, негромко бросил: «Должен сразу предупредить вас, господин Ленард, что сейчас эта комната закрыта разрушителем магии, поэтому создавать заклинания не сможем ни мы, ни вы. Зачем нам ненужные осложнения? А так поговорим спокойно, в дружеской обстановке». Тарлет кивнул в сторону мужчины с инструментами, а это, он кивнул уже в сторону арбалета, на самый крайний случай, вдруг мы не договоримся. Ну не резать же магу горло. Как-то пошло, на мой взгляд. Вам все понятно? Про инструменты понятно, а вот про все остальное. Про пошлость он врет, скорее не хочет, чтобы ко мне кто-нибудь приближался. Вдруг я окажусь каким-нибудь супер-пупер агентом, который сможет извернуться даже в такой ситуации. А так всего лишь нажатие на спуск, и меня тут же пришпилит к спинке кресла. И с магией непонятно, с какой стати два достаточно сильных опытных мага вдруг испугались малолетки, в их понимании. Чего они боятся? Можно ведь было закрыть меня какой-нибудь сильной защитой, как делают на полигонах, а сами держали бы наготове артефакты для моего убийства. Или посчитали, что бой трех магов в небольшом помещении однозначно закончится смертью всех троих. Ну, такое нельзя исключать. Но тогда могли начать пытки хотя бы на улице, но почему-то решили этого не делать. Голова прояснилась, и только теперь я заметил нечто вроде ряби, накрывшей всю комнату. Такое бывает на воде при небольшом ветре, но здесь рябь была даже не в воздухе, а, трудно подобрать слова, такое впечатление, что в комнате разлит легкий туман магической энергии, а по нему гуляли вибрации разной частоты, перекрывая друг друга, сливаясь, накладываясь друг на друга. Попробовал создать сферу стабилизации для стихии огня, но она сразу распадалась от воздействия этих вибраций. На всякий случай попробовал создать сферу для красной энергии, и на этот раз все получилось легко. Получается, эти вибрации настроены только для привычных стихий, а вот цветную энергию они не перекрывают, совершенно другие частоты. Ну что ж, в одном Тарлет не соврал, только глушилка мешает создавать новые заклинания привычных стихий, а вот готовые заклинания, привязанные к артефактам, могут и работать. Светлячок же работает. Значит, надо держать ухо востро, потому что старички могут уничтожить меня в любой момент. Во всяком случае, по несколько колец на пальцах у них есть. Рисунок заклинаний просматривается плохо, но они есть, и если ситуация потребует резких решений, зачищать старичков надо будет очень быстро и с гарантией, чтобы они не смогли запустить свои заклинания. Думаю, молнии и плазма будут работать даже здесь. Ситуация начала проясняться, и я чуть расслабился. И зачем все это? Вполне могли просто позвать поговорить. Тарлет чуть скривился. Во время прошлого разговора вы проявили себя грубым молодым человеком, и мы решили, что встреча в такой обстановке будет больше способствовать вашей вежливости и откровенности. У нас к вам несколько вопросов, и мы постараемся, чтобы вы ответили на них максимально честно и подробно. Маг покосился на инструменты, но и так было понятно, что пытать меня будут совсем не пирожными с чаем. Ну что ж, кивнул я, у меня к вам тоже есть вопросы, и я тоже надеюсь получить честные откровенные ответы. Предлагаю обмен, после каждого моего ответа вы отвечаете уже на мой вопрос. Так вас устроит? Торлет словно не слышал меня. Вопрос первый, где вы взяли компас? Я кивнул. Вопрос простой, я взял его из сумки, снятой с трупа. Мой вопрос, где вы взяли карту? Вряд ли Торлету надо было объяснять, про какую карту идет речь. Труп был один или был кто-то еще? Трупов было два, на небольшом расстоянии друг от друга. Повторю свой вопрос, где вы взяли карту? Торлет снова не отреагировал. Где вы нашли тела? Ну что ж, сейчас я скажу про мертвые земли, и маги сразу насторожатся. Если они настроены договариваться, то про карту хоть что-нибудь скажут, а если нет? Тела я нашел на краю поля смерти. Повторяю вопрос, где вы взяли карту? Маги замерли, потом переглянулись. Да уж, теперь у них в голове сумбур, и самый первый вопрос, как я там оказался и как сумел выбраться живым. Теперь они должны решить, сотрудничать со мной или сразу прибить как ненужного свидетеля, конкурента или еще не знаю кого. Наконец, Торлет отмер. Как вы туда прошли и вышли? А про свою карту снова ни слова. Не нужен я им как компаньон или союзник. Я для них лишь мешок, из которого надо вытряхнуть все содержимое, а потом можно и выкинуть за ненадобностью. Но надо дать им последний шанс. Я прикрыл глаза, словно раздумывая, и создал красное воздушное лезвие. Сейчас для меня опаснее всего арбалет, направленный мне в грудь. Ну что ж, сейчас маги сами решат свою судьбу. Я открыл глаза. У меня есть некоторые способности, которые позволяют мне ходить в земли. И снова повторю вопрос, где вы взяли карту? Маги в шоке, но они должны понимать, что такие тайны чужим людям не открывают. Или они открывают мне происхождение карты, и мы будем договариваться о каких-то совместных действиях, или они захотят потрошить меня дальше, справедливо считая, что я в полной их власти. Что это за способности и как вы это делаете? Вот и все. Даже потенциальному мертвецу, мне, они не хотят открывать происхождение карты, значит и мне нельзя оставлять их в живых. И за похищение, и за этот подвал, и за то, что они узнали мою тайну. Чуть подправил заклинание, запустил, и в комнате звонко щелкнула перерезанная тетива. Да еще и куски порезанного наискосок арбалета с грохотом посыпались на пол. И маги, и предполагаемый палач резко повернулись на шум, и это стало последним движением в их жизни. Удар уже проверенным черным сном по площади. Благо, все находились передо мной в пределах видимости, и мои похитители попадали. Маги просто обмякли, а подручные грохнулись на пол. Ничего, через пару минут их вообще ничто волновать не будет. Посидел немного, прислушиваясь к хрипам умирающих. Здесь, в замкнутом помещении, их было слышно даже слишком хорошо. Очень неприятно, но встать и уйти я просто не могу. С минуту разглядывал подлокотники и ремни, которыми мне привязали руки. Все надежное, массивное, тяжелое. Просто сломать не получится, мастер сделал кресло на совесть. Ремни тоже не порвать и не развязать, затянуто насмерть. Тогда что, как-то ломать эти подлокотники? Потом сообразил, кисти и пальцы у меня ведь свободные, и я могу использовать молнию. Изогнув кисть левой руки, сложил пальцы вместе, долго примеривался, потом направил молнию в опору правого подлокотника. Ослепительная вспышка, грохот, опору разнесло в щепки, и оставалось только раскачать и выломать подлокотник из кресла. После этого уже совсем просто. Встав, дотащил кресло до столика с инструментами, выбрал что-то острое и просто перерезал ремни. Даже дышать сразу стало легче. А вот что делать дальше?